Глава 4. Посредник. Священник решил поехать за сэром Оливером и попросил мастера Бена присоединиться к нему, но судья решил, что не стоит. Тресселианы все необузданы и кровожадны, и разгневанных тресселианов надо избегать. Пусть мастер Годольфин и сэр Оливер разберутся сами. А если они при этом перережут друг другу глотки, то, по крайней мере, окрестная местность будет избавлена от беспокойного элемента. Они разбрелись во все стороны, разнося весть об этой стычке и предсказывая кровопролитие. Это предсказание основывалось на их знании тресселиановского характера, но в этом они были кругом неправы. Правда, сэр Оливер понесся галопом вдоль по берегу реки Пенрин и проскакал по мосту в город Пенрин следом за Годольфином, пылая желанием убийства. Люди, видевшие его бешено мчавшимся с красной полосой через лицо, говорили, что он был похож на дьявола. Он переехал мост у Пенрина через полчаса после захода солнца. Сумерки уже переходили в ночь, и, может быть, острый морозный воздух охладил его кровь, так как, доехав до западного берега реки, он умерил галоп. Память о данной Розамунде 3 месяца тому назад клятве мучила его как физическая боль. Вспомнив ее, он поехал рысью. Как близок он был к тому, чтобы разбить предстоявшее ему счастье. Что такое был удар кнута мальчишки, чтобы подвергать опасности все свое будущее? Если даже люди назовут его трусом за то, что он смолчал и не отомстил за оскорбление, что за беда? Сэр Оливер поднял глаза к темно-сапфировому небу, где сверкала одна звезда, и поблагодарил Бога от всего сердца за то, что он не догнал Питера Годольфина в тот момент, когда был взбешен. За милю или больше от Пенрина он свернул на ту дорогу, которая вела к перевозу, и с опущенными уделами поехал домой через холм. Это не был его обычный путь. Он ездил через мыс Трифузис, чтобы бросить взгляд на стены того дома, где жила Розамунда, и увидеть ее окошко. Но сегодня он решил, что короткая дорога будет безопаснее. Если он проедет мимо замка Годольфин, он может встретиться с Питером. Он так боялся самого себя после того, что произошло, что решил на следующий день покинуть Пенроу. Он может поехать в Лондон или отправиться в новый рейс, мысль, которую он по настоятельным просьбам Розамунды совсем оставил. Ему было необходимо уехать из этой местности, от Питера Годольфина до тех пор, пока он не сможет жениться на Розамунде. Он напишет ей, и она поймет его и согласится с ним, если он расскажет ей, что произошло сегодня. В Пенроу он сам отвел лошадь в конюшню. Один из его грумов уехал накануне с его разрешения в Девон, чтобы провести Рождество со своими родными. Другой простудился, и сэр Оливер приказал ему лечь в постель, так как он вообще относился к своим слугам очень заботливо. В столовой он нашел готовый ужин, а в камине горел огонь, распространяя в огромной комнате приятное тепло и отражаясь в оружии, украшавшем стены, и на портретах покойных тресселианов. Услышав его шаги, вошел старый Николас, неся канделябр, который он поставил на стол. «Как вы поздно, сэр Оливер», — сказал слуга. «И мастера Лайонеля тоже нет дома». Сэр Оливер нахмурился. Он вспомнил Мальпас и проклял безумие Лайонеля. Не говоря ни слова, он скинул с себя плащ и бросил его на дубовый сундук, стоявший у стены. Потом коротко приказал подать ужин. «Мастер Лайонель», — сказал он, — «вероятно, скоро вернется. И дайте мне чего-нибудь выпить». «Я приготовил вам канарского вина», — объявил Ник. «Нет ничего лучше этого в морозную зимнюю ночь, сэр Оливер». Он ушел и сразу вернулся, неся большой кожаный мех. Он застал своего хозяина все в той же позе, смотрящим, нахмурившись в огонь. Мысли сэра Оливера были около его брата и Мальпаса, и они были так упорны, что он в этот момент забыл о своих собственных делах. Он думал о том, не является ли его долгом попробовать поговорить с братом. Наконец он встал и со вздохом пошел к столу. Тут он вспомнил о своем больном груме и спросил Николаса о нем. Николас ответил, что парень все в том же положении, после чего сэр Оливер взял кубок и наполнил его дымящимся напитком. «Снесите ему», — сказал он. «При его болезни это лучшее средство». Снаружи послышался стук копыт. «Вот, наконец, и мастер Лайонель», — сказал слуга. «Несомненно», — ответил сэр Оливер. «Не стоит вам ожидать его. Здесь есть все, что ему необходимо. Снесите это Тому раньше, чем оно простынет». Он хотел удалить слугу, когда придет Лайонель, решив встретить его нотацией за его безумство. Дверь открылась. Брат его был на пороге. Сэр Оливер со вздохом оглянулся. На его губах уже было хорошо обдуманное замечание. «Итак», — начал он и замолчал. То, что он увидел, остановило слова на его устах. Он вскочил на ноги и испуганно воскликнул: «Лайонель!» Лайонель вошел, крадучись, в комнату, закрыл дверь и задвинул один из засовов. После этого он, оперся на нее спиной, пристально смотря на брата. Он был бледен, как смерть. Под его глазами были огромные темные круги. Его правая рука без перчатки была прижата к боку, и пальцы ее были сплошь залиты кровью, которая струилась между ними. На желтом камзоле с правой стороны было растекающееся темное пятно, о происхождении которого сэр Оливер ни минуту не был в сомнении. «Бог мой!» — воскликнул он и подбежал к брату. «Что случилось, Лаль? Кто это сделал?» «Питер Годольфин», — был ответ, и губы Лайонеля сложились в странную усмешку. Сэр Оливер не сказал ни слова. Он только сжал губы и так стиснул руки, что ногти врезались в ладони. Потом он обнял мальчика, которого после Розамунды любил больше всего на свете, и повел к огню. Лайонель опустился на стул, на котором только что сидел сэр Оливер. «Какая у вас рана, мой мальчик? Глубока ли она?» — спросил он со страхом. «Нет, пустяки, поверхностная. Но я потерял бездну крови. Я думал, что истеку кровью раньше, чем доберусь домой». Сэр Оливер быстро выхватил кинжал и разрезал камзол, жилет и рубашку, обнажив белое тело мальчика. После минутного исследования он вздохнул с облегчением. «Ты еще ребенок, Лаль. Ты едешь дальше, не подумав остановить кровь из такой пустяшной раны, и теряешь ее так много, хотя это и скверная тресселиановская кровь». Он засмеялся, так сильна была реакция от только что пережитого им ужаса. «Сиди здесь, а я позову Ника, чтобы он помог мне перевязать эту царапину». «Нет, нет!» Голос мальчика звучал испуганно, и он схватил брата за рукав. «Ник не должен знать. Никто не должен знать, иначе я погиб». Сэр Оливер смотрел на него с удивлением. Лайонель снова странно усмехнулся какой-то боязливой усмешкой. «Я заплатил лучше, чем получил, Нол», — сказал он. «Мастер Годольфин сейчас так же холоден, как тот снег, на котором я его оставил». Брат вздрогнул, и его побледневшее лицо испугало Лайонеля. Он точно под сознанием заметил красный шрам, обрисовавшийся, когда краска сбежала с лица сэра Оливера, но не спросил о его происхождении. «Что случилось?» — хрипло спросил, наконец, Оливер. Лайонель опустил глаза, не в силах вынести его страшного взгляда. «Он хотел этого», — пробормотал он, отвечая на молчаливый упрек брата. «Я предостерегал его, чтобы он не попадался на моем пути. Но сегодня вечером на него нашло какое-то безумие. Он оскорблял меня, Нол. Он говорил вещи, которых ни один человек не мог бы вынести, и...» Он замолчал, дополняя этим свой рассказ. «Ну хорошо», — тихо сказал Оливер. «Сперва перевяжем вашу рану». «Не звоните Нику», — быстро попросил Лайонель. «Разве вы не понимаете, Нол?» — сказал он на вопросительный взгляд брата. «Разве вы не понимаете, что мы боролись почти в темноте и без свидетелей? Это...» — он стал заикаться. «Это назовут убийством, хотя это была дуэль. Если узнают, что это я...» Он вздрогнул. Его взгляд стал диким, губы его дергались. «Я понимаю», — сказал Оливер, который, наконец, понял и горько прибавил. «Вы безумец». «У меня не было выбора», — возражал Лайонель. «Он подошел ко мне с обнаженной шпагой. Право, я думаю, что он был пьян. Я предостерегал его от того, что должно случиться с другим, если один из нас падет, но он просил меня не беспокоиться за него. Он говорил подлые слова обо мне и о вас, и обо всех, кто носит наше имя. Он ударил меня плашмя своей шпагой и грозился проколоть меня, если я не вытащу своей, чтобы защищаться. Какой у меня мог быть выбор? Я не имел намерения убить его. Бог мне свидетель, я не имел, Нол». Не говоря ни слова, Оливер подошел к боковому столику, на котором стояли металлический таз и кувшин. Он налил воды и также молча начал обмывать рану брата. Омыв рану, он взял несколько скатертей из шкафа и кинжалом разрезал их на полосы, расщипал одну из них и наложил корпии на рану. Шпага прошла как раз по грудным мускулам, задев ребра. Потом умело и ловко приступил к перевязке, чему он научился в своих скитаниях. Сделав это, он открыл окно и вылил кровавую воду. Тряпки, которыми он обмывал рану, и все другие предметы, свидетельствовавшие о перевязке, он бросил в огонь. Он должен скрыть все следы, даже от Николаса. Он вполне доверял старому слуге, но это было слишком серьезно, чтобы рисковать. Он вполне понимал страх Лайонеля, так как какова бы ни была борьба, закон признает это дело, совершенное втайне, за убийство. Приказав Лайонелю завернуться в плащ, сэр Оливер открыл дверь и поднялся по лестнице в поисках чистой рубашки и камзола для брата. На лестнице он увидел спускающегося Николаса. Он на минуту задержал его разговором о больном и, по крайней мере, наружно казался совсем спокойным. Потом он послал его наверх, придумав какой-то пустой предлог, а сам пошел достать нужные вещи. Он спустился вниз и помог своему брату надеть другое платье, стараясь как можно меньше беспокоить его при переодевании, чтоб рана не начала кровоточить. Потом взял залитый кровью камзол, жилет и рубашку, разрезал их на куски и бросил тоже в огонь. Когда Николас вошел через несколько минут в большую комнату, он увидел братьев спокойно сидящими за столом. Если бы он посмотрел на Лайонеля, то бледность последнего заставила бы его предположить, что тут что-то неладно. Но Лайонель сидел спиной к двери, и сэр Оливер остановил слугу. Лайонель ел очень мало. Ему хотелось пить, и он опустошил бы весь мех, но сэр Оливер его остановил и позволил ему пить только воду, во избежание лихорадки. Свой скудный ужин, ни у кого из них не было аппетита, они съели молча. Наконец сэр Оливер встал и тихими, но тяжелыми шагами, указывавшими на его настроение, подошел к камину. Он бросил в огонь свежие поленья и взял с камина трубку и кисет с табаком. Задумчиво набив трубку, он схватил короткими железными щипцами кусок горящего полена и прикоснулся им к табаку. Вернувшись к столу и стоя около брата, он прервал молчание. «Что?» — мрачно спросил он. «Послужило поводом к вашей ссоре». Лайонель вздрогнул и отшатнулся. Он мял между пальцами кусочек хлеба, устремив на него глаза. «Я не знаю», — ответил он. «Лаль, это неправда». «Почему?» «Это неправда. Я не удовлетворюсь этим ответом. Вы только что сказали, что предупреждали его, чтоб он не попадался на вашем пути». Лайонель оперся локтями на стол и опустил голову на руки. Ослабев от потери крови и от нравственного потрясения, он не чувствовал в себе силы скрывать от брата то, что случилось. «Это распутница в Мальпасе виной всему», — пожаловался он. Глаза сэра Оливера вспыхнули при этих словах. «Я считал, что она совсем другая». Он остановился, и из его груди вырвалось рыдание. «Я думал, что она любит меня. Я собирался жениться на ней, я женился бы!» Сэр Оливер тихо выругался. «Я считал ее чистой и хорошей, и...» Он остановился. «Впрочем, это не ее вина. Это он, собака Гадольфин, испортил ее. До его прихода все шло хорошо, а потом...» «Догадается ли эта женщина, что это дело ваших рук?» «Догадается ли она?» — ответил Лайонель. «Я сегодня сказал ей, когда она издевалась надо мной и говорила о нем, что я сейчас же найду его и расквитаюсь с ним. Я направлялся в замок Гадольфин, когда встретил его в парке». «Значит, вы солгали мне, Лайонель, сказав, что это он напал на вас?» «Так и было», — быстро вставил Лайонель. «Он не дал мне опомниться. Слез с коня и направился ко мне, ворча, как строптивый ублюдок. О, он также был готов к бою, так же желал его, как я». «Но женщина в Мальпасе знает», — сказал сэр Оливер мрачно. «И если она скажет...» «Она не скажет», — воскликнул Лайонель. «Она не посмеет из-за своей репутации». «Да, я думаю, вы правы», — с облегчением согласился Оливер. «Вы уверены, что никто не видел вас уходящим и возвращающимся?» «Никто». Сэр Оливер шагал взад и вперед по комнате, куря трубку. «Ну, тогда я думаю, что все будет хорошо», — сказал он. «Теперь вам лучше всего лечь в постель, я снесу вас туда». Он взял брата на свои сильные руки и понес его по лестнице. Когда Оливер увидел его спокойно дремлющим, он спустился вниз, закрыл входную дверь, подвинул большое дубовое кресло к огню и сидел до поздней ночи, куря и раздумывая. Он сказал Лайнелю, что все будет хорошо. Если б жертвой был кто-нибудь другой, а не брат Розамунды, то это его очень мало беспокоило бы. Сам факт убийства Годольфина, надо сознаться, не мучил его. Годольфин заслужил такой конец и давно получил бы его из рук самого Оливера, если б не был братом Розамунды. Вот в чем было главное препятствие. Ее брат пал от руки его брата. Она любила своего брата больше всех на свете после него, так же, как и он любил Лайонеля больше всех после нее. Он чувствовал ее горе. Он уже мысленно разделял его с ней. Наконец он встал, проклиная распутницу из Мальпаса, из-за которой возникло это новое затруднение там, где их и так было много. Он стоял, прислонившись к камину, опершись ногой о каминную решетку, и думал о том, что ему предпринять. Он должен молча нести эту тяжесть, он должен скрывать это от Розамунды. Сердце его разрывалось на части при мысли, что он должен будет ее обмануть. Но не было другого выхода, разве только отказаться от нее. А это было выше его сил. Приняв это решение, он взял свечу и отправился спать.